Устав от бесплодных поисков, мы отдыхали. Странный человек, деливший их со мной, человек, зачем-то дотла разоривший свою жизнь и бесцельно мотавший ее по свету, единственный, кто понимал мои бесцельные мечты и страсти, садился на матицу, крутил цигарку и, думая свое, что-то бормотал себе под нос, а я стоял, глядел в слуховое окно. Теперь на чердаке было совсем почти светло, особенно возле окна, и шум ветра не казался в нем таким зловещим. Но все же мы были тут сами по себе, а усадьба сама по себе, и я представлял ее себе, ее мирно текущую жизнь, как посторонний. Прямо подо мной, в солнечном свете, разнообразно круглились серо-зеленые и темно-зеленые верхушки сада, на которые так странно было глядеть сверху. Их осыпали оживленным треском воробьи, они внутри тенистые, сверху стеклянно блестели под солнцем. А я глядел и думал, для чего это? Должно быть, для того только, что это очень хорошо. За садом и за полями, простиравшимися за ним, на самом горизонте синело, подобно далекому лесу, Батурино. И там, неизвестно зачем, уже 80 лет жила в своей старосветской усадьбе, в доме с высочайшей крышей и цветными стеклами, бабушка, мать матери. Левее все сияло в солнечной пыли. Там, за лугами, были новоселки, то есть лозины, огороды, скудные мужицкие гумна и ряд жалких изб вдоль длинной улицы. Зачем существовали там куры, телята, собаки, водовозки, пуньки, пузатые младенцы, зубастые бабы, красивые девки, лохматые и скучные мужики? И зачем уходил туда почти каждый день к Сашке, брат Николай? Только за тем, что ему было почему-то приятно видеть ее ласковое и скромное лицо, милый округлый вырез белой меткалевой рубашки вокруг шеи, длинные станы, босые ноги. Этот вырез и мне нравился, и тоже возбуждал какое-то томящее чувство. Хотелось что-то с ним сделать, но было непонятно, что именно и зачем. Да, в те дни больше всего пленяла таившаяся на чердаке сабля. Но нет-нет, вспоминалась и Сашка, к которой я однажды, когда она как-то пришла в усадьбу и, стоя с опущенной головой у крыльца, что-то робко говорила матери, вдруг испытал что-то особенно сладостное и томящее, первый проблеск самого непонятного из всех человеческих чувств.